Дмитрий Власьевич Айналов. Годы жизни 1862-1939. Дмитрий Власьевич Айналов был выдающимся исследователем византийского искусства, главным образом живописи и мозаик. В качестве магистерской диссертации он представил свою книгу «Мозаики IV и V веков. Москва, 1875 год. Для докторской «Эллинистические основы византийского искусства. Петербург, 1900 год». В 1917 году в Петербурге вышел в свет его капитальный труд «Византийская живопись XIV века». В этой книге Айналова три главы. Глава первая. Константинопольская и Венецианская школы. Первая. Мозаики Кахриеджа-Месси. Второе. Мозаики собора Святого Марка в Венеции. Третье. Венецианская и Константинопольская манера. Глава вторая. Некоторые памятники Константинопольской школы конца XIII и XIV столетий. Глава третья. Черты новой византийской манеры в русских церковных росписях XIV столетия. Мозаики Кахриеджа-Месси были изучены и изданы Кондаковым в 1880 году. В то время считалось, что мозаики эти являются произведением итальянских мастеров XIII века. Кондаков пришел к заключению, что эти мозаики принадлежат к византийскому искусству времени вторичного расцвета византийской живописи в течение XI-XIII столетий. Айналов признал значение мыслей Кондакова, но расширил рамки исследования, дав анализ и обзор и Константинопольской, и Венецианской школы, и их взаимодействия. В 1927 году Айналов поместил в 25-м томе византийского временника примечательную статью «Искусство Палестины в средние века». Начиная с IV века нашей эры, со времени обращения в христианство Римско-Византийской империи, началось паломничество в Палестину из Европы. Паломники стремились своими глазами увидеть места, упоминаемые в Библии и Евангелии. В связи с этим стоит новый поворот мышления человека, новая символика средневековой цивилизации. «Здесь, именно в Палестине, — говорит Айналов, — пала гордая античная мысль о средоточии земли в Греции, в Афинах или Дельфах. Средневековое человечество перенесло средоточие земли на места, где распят был Христос». В Палестине создалось новое искусство, прославлявшее деяния Библии и Евангелия на самых местах, где происходили эти деяния. В Палестине образовалось новое смешанное искусство, источники которого лежат в народных стилях христианских стран Востока и Запада. В 1928 году Айналов поместил две статьи во втором томе семинара Кондакова «Новый иконографический образ Христа» и «Академик Кондаков как историк искусства и методолог». Необычный образ Христа, о котором говорит Айналов в этой статье, находится в церкви Спаса в Нередицах, близ Новгорода, в росписи алтарной апсиды. Христос представлен в рост, молодым, с коротко остриженными волосами. Айналов объясняет это изображение апокрифом, согласно которому Христос был священником-проповедником Иерусалимского храма. По Евангелию Христос учил в синагогах в дни субботние. Евангелие от Луки. Редакция Кондаковского семинария в послесловии охарактеризовала эту работу Айналова исключительно важной и интересной.